39. Водопад. Солнце ползет вверх по небу, а рев становится просто оглушительным. Река стремительно несет свои воды к концу долины, бурля и брызжа пеной на порогах. Виола нарушает повисшую между нами зачарованную тишину. «Ты уже понял, что впереди?» — спрашивает она, вытаскивая бинокль и глядя вниз по течению. «Оттуда встанет солнце», поэтому она заслоняет линзы рукой. «Что?» Виола жмет какие-то кнопки и снова смотрит. «Да что там?» Она передает бинокль мне. Я гляжу на пену и пороги до самого конца. В нескольких километрах от нас река внезапно обрывается, повисает в воздухе. «Еще один водопад», — выдыхаю я. «И гораздо больше, чем тот, что мы видели с Уилфом». «Ну и что? Где-то должен быть спуск, дорога же проложена. Не волнуйся». «Да я не об этом». «А о чем тогда?» «Я о том», — объясняет Виола, недовольная моей тупостью, «что у подножия такого огромного водопада непременно должен быть город. О том, что если выбирать на новой планете место для первого поселения, то долина под таким водопадом может показаться из космоса раем, ведь здесь плодородная почва и нет недостатка в воде». Мой шум немного вскидывается, потому что ни о чем таком я и думать не смел. «Хейвен, готова поспорить на что угодно. Мы его нашли. Готова поспорить, что когда мы доберемся до водопада, внизу будет Хейвен». «А если побежим, — добавляю я, — то даже поспеем к завтраку». Виола смотрит мне в глаза впервые с тех пор, как открыла дневник моей мамы, а потом говорит: «Если побежим», и улыбается, искренне, по-настоящему. И я опять понимаю, что значит эта улыбка. Мы хватаем вещи и припускаем вперед, куда быстрее, чем раньше. Мои ноги жутко болят, и у Виолы наверняка тоже. Всюду волдыри и царапины. Сердце ноет от бесконечных утрат и потерь. И у нее тоже. Но мы бежим. Как мы бежим? Потому что вдруг в конце дороги... Заткнись. Вдруг там и впрямь... Не думай об этом. Вдруг там нас и впрямь ждет надежда. Река становится шире и прямее, а склоны холмов, образующих края речной долины, как будто вот-вот сомкнутся над нами. С реки начинают долетать мелкие брызги. У нас намокают лица, руки, а потом и одежда. Грохот становится оглушительным, заполняя собой весь мир. Но это хороший, не страшный грохот. Он как будто омывает тебя и уносит с собой весь шум. А думаю я вот что. Пожалуйста, пусть у подножья водопада будет Хейвен. Пожалуйста. Потому что я вижу радостное лицо Виолы. Она то и дело оглядывается на меня и все время торопит, то кивками, то улыбками. Надежда может толкать вперед, может заставить тебя жить дальше, но все же она очень опасна.